ржи и пшеницы, зерна, вот они так говорят, мы говорим на суржике. И я никогда не слышала, чтобы говорили «в». Всегда говорят «на Донецке», даже «на Донецке», «на Донбассе», «на Ивановке». Вот он же, «вин живе на Ивановке». И по-русски тоже, когда вот даже люди, которые более, на более русском языке говорят, всегда «на». Вот у них так принято. Поэтому там никаких рациональных объяснений на Донбассе нет. Это просто вот у них такая своя традиция. Вот этот момент надо понимать. Ну вот, вот так они говорят. Хорошо, спасибо вам за эту информацию. Как это по-русски-то? Игорь Александрович спрашивает, почему в слове «лососёвый» ударение ставится на третьем, а не на втором слоге? И так ли правильно? Да, именно потому что Елена Николаевна правильно произнесла его с «ё», а «ё» всегда ударно в русском языке. Ну, Игорь Александрович, Александрович, кажется, я не переврал, имел в виду, что можно бы произносить «лососевый». Лососевая икра, икра лососевых рыб. Угу. Это связано с вариативностью ударения в исходном существительном. Можно сказать лосось и лосось, как это ни странно. Да, и, соответственно... Лосось? Да, можно это, сказать? Да, да, лосось. Это и... нормативно? Да. Я не поняла, о чем речь, если так услышал. И, соответственно, мы могли сказать лососевый и лососевый. Да, но вот словари, насколько я увидел в словаре русского языка и ударений Ирины Леонидовны Резниченко, только лососёвый, возможно, форма. Ну, так значит так. А почему уже так сложилось и всё? Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вот. У меня к вам вообще три вопроса, правда, мало времени осталось. Вот один. В интернете случайно натолкнулась на интервью, которое вы взяли у Людмилы Нарусовой по поводу современного русского языка. И там вопрос такой был. Вот что в современном русском языке, какие слова больше всего вас раздражают? Она назвала слова «задел» и «наработка». Я очень удивилась. Но дама образованная, наверное, у нее есть основания. Вот. Потом, значит, еще вот в одной из наших с вами предыдущих передач вот, мы разговаривали о заимствованных словах, которые произносятся просторечно и манерно, типа пионер, музей. Все это понятно. Но почему-то вот в числе этих слов вот, было слово «рококо». Вот. Я в свое время работала экскурсоводом в Петергофе, работала среди, в общем-то, достаточно хорошо образованных гуманитарных людей. Вот вы знаете, рококо никто не говорил. Угу. Все говорили рококо. Верно. Вот, вот поэтому я удивилась. Ну и третий вопрос, я не знаю, наверное, глуповато немножко. Вот все время слышу в рекламе, в медицинской, надоело жутко. Вот, говорит, возраст остеохондроза сейчас резко помолодел. Это диковато звучит. Вот, как можно из этого положения выйти? Спасибо большое, Лена. Ну, по поводу задела и наработки, надо сказать, что это отражение тех тенденций, которые существуют в современном русском словообразовании, от глагольные, существительные, образуемые безсуффиксальным способом, да, как задел. И суффиксальным. И суффиксальным, как наработка. Правда, второй случай тоже скорее... Хотя нет, это не унирбат, это просто, да, суффиксальное. Да, я думаю, что ее раздражает просто широкая употребительность этих слов в речи чиновников. Мне кажется, что она имела в виду именно это. Сами эти слова, в общем, ничем не провинились. Ну, может быть, задел, ей не нравится, что образовано. От чего оно может быть образовано? От глагола «заделать»? На самом деле, связь с мотивирующим глаголом здесь давным-давно утрачена. Задел – это то, что уже человек успел сделать, то, что является существенной частью какого-то более крупного проекта. Вот часть уже сделана, и поэтому можно, допустим, дать ему финансирование на то, чтобы завершить этот, скажем, научный проект. Понятие «задел» используется даже в официально-научных документах. Даже.